Длинный упал навзничь на палубу. Акула уплыла, а клетка начала тонуть. С трудом удерживая равновесие, Чейз выпрямился, схватил вентиль неповрежденной подъемной цистерны и полностью открыл его. Послышалось шипение воздушной струи, погружение клетки замедлилось, но не прекратилось. Чейз надул жилеты, свой и Макса, надеясь, что, сняв их с Максом вес и добавив клетке плавучести, он остановит падение, подвесит клетку, пока длинный не спустится к ним с тросом. Клетка продолжала погружаться. Чейз посмотрел на прикрепленный к цистерне глубиномер. Стрелка прошла 30 футов, потом 35, 40. Он быстро огляделся. Акула исчезла. 50 футов. Чейз знал, что выбора у него нет. Они не могли опускаться до дна. У них обоих кончится воздух, возможно, еще до конца погружения, и уж наверняка раньше, чем до них доберется длинный. Он поднял Макса на ноги и открыл люк. Положив руки на плечи сына, Чейз посмотрел ему в глаза, призывая вспомнить полученные уроки и молясь, чтобы не оказалось, что мальчик пропустил их мимо ушей. Он вынул изо рта загубник и прокричал одно слово: «Помни!» Макс понял. 60 футов. Чейз вытолкнул Макса в люк и немедленно последовал за ним. Он взял мальчика за руку и заглянул в лицо, чтобы контролировать его дыхание. Они поднимались слишком быстро, обгоняя пузырьки выдыхаемого воздуха. Наполненные жилеты расширялись, рвались к поверхности, тянули вверх. Необходимо было замедлить всплытие. Продолжая в том же темпе, они рисковали порвать легкие или получить эмболию, либо кессонку. Чейз выпустил воздух из жилетов, и подъем стал медленнее. Теперь пузырьки от выдоха опережали их. Хорошо. Саймон посмотрел на свой глубиномер. 40 футов. 35. Он не глядел вниз, сосредоточившись на лице Макса. Не видел, как под ними показалась из глубины акула. 20 футов. 15. Внезапно сверху раздался всплеск, вода забурлила, и к ним подплыл длинный с ружьем для подводной охоты. Теперь Чейз бросил взгляд вниз и увидел разверстую пасть и выдвинутые вперед челюсти большой белой акулы, поднимающейся из мрака со скоростью ракеты. Длинный нажал на спусковой крючок. Углекислотный патрон выдохнул клуб пузырей, а острога вылетела из ружья. Она ударила акуле в небо и вонзилась в него. Акула притормозила, мотая головой, пытаясь избавиться от помехи. Животное сомкнуло челюсти, сгибая и ломая острогу. Чейз вылетел на поверхность, таща за собой Макса, и толкнул его на ступеньку. Аманда схватила мальчика и вытащила его на лодку, а Чейз, закинув ноги и выкатившись на ступеньку, протянул руку вниз длинному. Но длинный остался под водой наблюдать. Наконец он вынырнул и одним движением выбросился на ступеньку. Чейз скинул ремни, опустил на палубу баллон и нагнулся к Максу. Тот лежал на боку. Аманда помогала снять ему акваланг. «Ну, как ты?» — спросил Чейз. Глаза у Макса оставались закрытыми. Он кивнул, выдавливая улыбку, и сказал: «Господи! Ты отлично действовал, соблюдал все правила, не испугался. Ты действовал превосходно!» Чейз ощущал собственную вину и глупость, облегчение и гордость. Он хотел выразить все эти чувства, но не знал как. Поэтому он зажал ладонь Макса в своих ладонях, погладил ее и проговорил: «Чертовски жуткое посвящение в аквалангисты в открытом море!» Он увидел длинного, идущего к каюте, и обратился к нему. «Эй, длинный!» «Спасибо. Я не смотрел вниз, не видел, что она подходит». «Знаю», — бросил длинный. «Я подумал, лучше дать этой суке пожевать что-нибудь взамен тебя. Знаешь, это наша акула. Крючок все еще на ней. Я никогда не видел, чтобы они так себя вели, и никогда об этом не слышал. Она как бешеная. С ней что-то ненормальное, как и с синими акулами, только наоборот. Белая свихнулась на нападении, а не от страха». Чейз помолчал секунду и закончил: «Но кто бы ни был причиной такого поведения, это одно и то же существо. На брюхе белой акулы 5 царапин». Они подняли якорь и повернули на запад, направляясь к дому. Чейз стоял у штурвала на ходовом мостике. Макс лежал рядом с ним на полотенце, согреваясь под полуденным солнцем. Аманда кормила морских львов. Устроив их на корме, она поднялась по трапу на мостик. Едва впереди показался низкий силуэт острова Оспри, как у трапа появился Длинный и сообщил Аманде. «Ваш пилот на связи, он нашел китов». «Как далеко?» «Недалеко, пару миль к востоку». Аманда колебалась. Она посмотрела на часы, потом на морских львов, потом на Чейса. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Чейс у Макса. «Отлично», — ответил Макс. «Со мной все в порядке. Пойдем туда. Я никогда не видел китов». Чейс повернулся к команде и предложил. «Вам решать. Вы думаете, морские львы будут работать?» «Конечно. И прекратят только, когда устанут». «Они не запуганы?» «Нет, не думаю. Если они увидят белую акулу, то выскочат из воды, как и в этот раз. Кроме того, акулы обычно не подходят к группе крупных здоровых китов». «Угу», — сказал Чейз. Он повернул штурвал и взял курс на восток. «Но я думал не только о белой акуле». «Я их не слышу», — произнес Макс. В 200 ярдах перед ними группа серых китов лениво продвигалась на север. «Ты бы услышал, если бы находился под водой», — объяснил Чейз. «Их слышно за несколько миль». «Но если они поют...» «Это не настоящее пение. Мы так говорим, потому что не знаем, как еще это описать. Настоящего голоса у них нет. Они издают звуки неким органам, расположенным у них в голове, и делают это не все время». Они стояли на ходовом мостике. Лодка дрейфовала на холостом ходу, медленно опускаясь и поднимаясь на длинной океанской волне. Огромные серые тела перекатывались в море, перемещая своими громоздкими широкими головами горы воды, демонстрируя роскошные горизонтальные хвостовые плавники 15 и 20 футов в размахе, извергая при выходе туманные струи в теплый воздух. Тут были взрослые и детеныши, самцы и самки. Но пересчитать их оказалось невозможно. То тут, то там один или двое из них трижды хлопали по поверхности хвостами, а затем глубоко ныряли и исчезали, чтобы спустя несколько минут снова появиться в непредсказуемой точке среди своих сородичей. «А о чем они поют?» — спросил Макс. «Очень долго никто не знал. Единственное, что было известно, киты таким образом держат связь, разговаривают. Может быть, о том, куда направляются, или где должна быть пища, или о том, что почувствовали опасность. Я слышал, что синие киты не теряют связь в открытом море на расстоянии более чем в 1000 миль. Однако горбачи — единственные киты, производящие такие сложные по ритму и тональности серии звуков. Сейчас ученые почти совершенно убеждены, что песни горбачей призывные, брачные. Самцы издают их, чтобы привлечь внимание самок». Чейз улыбнулся. «Мне нравится думать, что они ошибаются, потому что песни горбачей по-прежнему не познаны». «А почему?» «Ну, потому что тайны — это чудесная вещь. Знать все разгадки было бы скучно. Как с лохнесским чудовищем. Надеюсь, его тоже никогда не найдут. Чтобы наше воображение не умерло, требуются драконы». «Макс!» — позвала с кормы Аманда. «Спустись и подготовь харпу». Мальчик прошел назад по мостику и скатился по трапу в рубку. Трое из морских львов были в упряжах, которые крепились в видеокамеры с нацеленными вперед объективами. Четвертое животное нервно слонялось от борта к борту, словно в смущении. Аманда дала Максу четвертый комплект ремней и показала, как затягивать их. На плечах морского льва, на брюхе, вокруг ласт и на спине. Когда Макс накидывал кожаные ремни на шелковистую шкуру, морской лев ткнулся в него носом и пощекотал усами. Аманда пристегнула камеру и крикнула Чейсу. «Все готово!» Чейз посмотрел на воду. Все казалось обычным, мирным. И все же... «Вы уверены, что хотите это сделать?» — спросил он. «Ведь у нас 3 месяца». «Да, но киты будут появляться не каждый день. Давайте начнем». «Хорошо, это ваше решение». «Как близко мне нужно подойти? Мне бы не хотелось нарушать федеральные законы о неприкосновенности китов». «Не очень близко. Главное — оказаться на пути китов, чтобы морские львы не выдохлись, догоняя их». Чейз включил передачу и дал газ, держась достаточно далеко от китов, чтобы не тревожить их шумом мотора. В такой тихий день не терять китов из виду не составит труда. Хвостовые плавники и фонтаны будут видны за милю, если не больше. Так что Саймон зашел, по его оценке, на 500 ярдов вперед стада, сбросил газ и положил лодку в дрейф. На корме 4 морских льва раскачивались друг за другом, как школьники в очереди за ленчем. Перед тем, как включить видеокамеру и указать рукой на открытую створку в трансе, Аманда поговорила с каждым и сделала несколько жестов. Макс стоял рядом с ней, копируя движение. Один за другим морские львы проковыляли к корме и плюхнулись в воду. Когда все они вынырнули рядом с лодкой, Аманда подняла руки и нацелила дам на приближающихся китов. Животные залаяли, развернулись и снова скрылись под водой. — Как долго они могут не всплывать? — задал вопрос мальчик. — Каждый раз минут 10, — ответила Аманда. — Не так долго, как киты, но могут сразу же нырнуть снова, а погружаются на 600-700 футов. — Глубже, чем люди. Намного глубже. И им не нужна декомпрессия. У них не бывает ни кессонки, ни эмболии. — Мы должны следовать за ними? — спросил Чейз с ходового мостика. — Нет, останемся здесь. Я не хочу, чтобы киты думали, будто мы гонимся за ними. Если хотите, выключите двигатель. Дамы знают, где мы. — Но почему вы уверены, что морские львы вернутся? — снова подал голос Макс. — Потому что они всегда возвращаются, — сказала Аманда и улыбнулась. Чейз спустился с мостика, выключил мотор и взял стакан из шкафчика в проходе. — Пойдем, — обратился он к Максу. — Посмотрим, может, нам повезет. — Куда? — Эти киты не в районе размножения. А поют горбачи обычно в районах размножения. Но, может быть, если повезет, мы послушаем небольшой концерт. Он провел сына вниз в переднюю каюту, поднял край ковра и, свернув его на несколько футов, опустился на колени, прижавшись ухом к холодному фиберглазу корпуса, и знаком велел Максу сделать то же. — Слышишь что-нибудь? — спросил Чейз. — Вода, — ответил мальчик. — Вроде как плещется вокруг и... — Подожди! — глаза у него расширились. — Да, слышу, но очень слабо. — Возьми! Чейз приподнял голову сына и приставил ему к уху дно стакана, опрокинутого открытым срезом к корпусу. —